Мира Гром, Софья Тагай. Отбор по неволе или как не убить эльфа? Глава первая. Луиза. План побега провалился, когда на стрельчатые окна спальни установили решетки. Прочные, толщиной с два пальца. Я в очередной раз подергала за прутья. Бесполезно. Такие быстро не перепилишь. Да и пилить-то особо нечем. Разве что пилочкой для ногтей. Но мне нужно во что бы то ни стало сбежать из дворца. А стражники следят за мной во все глаза. Времени совсем мало. Через неделю свадьба. Моя свадьба. С королем Скандинии. Я взяла в руки маленький портрет, подаренный восторженным женихом. Он вручил мне его и большой кусок белого бархата, намекнув, что желает в ответ получить красивую вышивку. Людовик де Формалье. Мужчина за 40, невысокого роста, с козлиной бородкой и скверным характером, пивным животом и стойким запахом перегара. Фу. Еще и примитивный, как пень. Книг не читает. Ничего ему не интересно. Даже поговорить с ним не о чем. Выпить да набить брюхо. Больше никаких желаний. Пожалуй, четвертый жених был получше. По крайней мере, у него изо рта ничем не пахло. А что ростом ниже меня? Ну так скамеечку бы подставили, чтобы не ранить чувство собственного достоинства высокородного господина. Третий тоже был ничего. Жаль, отдал Богу душу за неделю до свадьбы. И как его только угораздило. У меня такое представление для его отпугивания было подготовлено. Эх, все зря. Ничего. Я его использовала в усовершенствованном виде с четвертым претендентом на мою руку и сердце. Женишок со всей своей свитой улепетывал так быстро, будто ему пятки подпалили. Ну, практически. Усиленный магией жгучий перец, подсыпанный в постели, и вот уже мужчина горит от ярости. Разве же я могла знать, что он спит нагишом? Если честно, знала. Служанки такие болтушки. Про первого и второго женишков даже вспоминать не хочу. Дряхлые, нудные снобы. Одной ногой в могиле, а все туда же жениться. Ну и разделаться с ними оказалось просто. Продемонстрировала за столом неподобающие принцессе манеры. Сами сбежали. Отец потом долго бушевал. Даже выпороть грозился, но, к счастью, до этого не дошло. Жаль, что он так настойчив, никак не смирится, что я не хочу замуж, каких бы женихов он мне не подсовывал. Снова взглянула с тоской на зарешечённые окна. Универсальный разъедатель металлов, формулу которого я улучшила в прошлом году, помог бы, но отец замуровал дверь в мой кабинет, строго-настрого запретил даже думать об изобретениях и магии. Все снадобья, эликсиры и магические игрушки остались под замком. Ну, почти все. Не пристало дочери короля заниматься мужским делом. Вот папенька и вознамерился срочно выдать меня замуж. Только и осталось, что сидеть взаперти, да в окошко поглядывать. На жизнь свободную любоваться. Тыкай иголкой в кусок тряпки, натянутой на пяльцы, и помалкивай. Так и свихнуться недолго. Ненавижу вышивание. Я всю жизнь мечтала стать изобретателем и путешествовать, увидеть воочию те страны, про которые читала в книгах, открыть новые земли, создать что-то действительно полезное. И была уверена, что отец меня поддерживает. Иначе зачем он позволил мне учиться в общей академии с представителями самых простых сословий? 5 лет на факультете бытовой магии и прикладной артефакторики. И все это впустую? Эх, и почему я родилась принцессой? В двери тихонько поскреблись, вырвав меня из плена собственных мыслей. «Войдите», — великодушно позволила я. Наверняка опять служанка пришла или конвоиры, чтобы к папеньке на очередной разговор доставить. «Госпожа», — шустрая маленькая Марианна быстро закрыла за собой дверь и положила на стол стопку чистого белья. Вид у нее был бледный, встревоженный, даже больше — испуганный. «Что случилось?» — спросила я, отложив вышивание. «Я не могла не сказать вам, ваше высочество», — доверительно зашептала она, наклонившись к самому уху. «И правильно, стражники наверняка подслушивали за дверью». «Что такое?» «Ваш отец? Его величество король?» От волнения бедняжка задыхалась, прижимая ладошки к красным щекам. «Что, что?» — поторопила я служанку, невольно заражаясь ее беспокойством. «Я услышала краем уха и сразу же побежала к вам. Во дворец едет барон Шардинар. Матушка уже приготовила покои, а повара — его любимые блюда. Говорят, он ест младенцев. Страсть-то какая, ваше высочество!» От лица отхлынула кровь. Имя барона Радольфа де Шардинара произносилось исключительно шепотом. Им пугали детей. Никто не знал, сколько ему лет. Он жил уединенно в далеком поместье на границе с орочьими землями. Его ненавидели люди, вынужденные подчиняться злому некроманту. Но самое ужасное — он владел артефактом, способным забрать у человека магию. Единственным на нашем континенте, древним, как сам мир, и таким же страшным, как сам барон. Что отец задумал? Неужели лишить меня сил? Матушке сказали, что его свита привезла какую-то штуку в большом черном сундуке, крест-накрест закованном в цепи, — прошептала служанка. Да, именно так и описывали вместилище проклятого камня. «Я помру от страха», — продолжала трястись Марианна. «Кучер и лошади упали замертво, как только довезли ценный груз. Я сама видела своими глазами. Как доберется до замка барон, неизвестно. Болтают, что гадом обернется и приползет, или из-под земли аки мертвяк вылезет. Врут, наверное, то мне неведомо. Боги!» — звыла я. Действительно, у страха глаза велики. По щекам тут же потекли горючие слезы. Пожалуй, это самое ужасное предательство, которое можно было ожидать от родного отца. В сердце будто вогнали острое раскаленное копье. «Какая подлость! Лишить меня истинной сути, магии, неотъемлемой части моей жизни!» Я, не обращая внимания на перепуганную служанку, кинулась к тайнику, единственному, который не смогли найти королевские маги, вывалила из него все содержимое прямо на кровать и дрожащими руками при помощи силы начала соединять ингредиенты, создавая небольшой уголек, способный расплавить зачарованную решетку. Служанка смотрела на меня во все глаза, не осмеливаясь вмешаться. «Прошу, отвлеки стражников!» Повернулась я к Марианне, кивком головы указывая на дверь. «Постарайся создать как можно больше шума». «Что вы задумали, ваше высочество?» — сполошилась служанка с интересом, разглядывая ингредиенты. «Я не могу оставаться в замке. Ты правильно сделала, что предупредила. Ты меня спасла». Горячо поблагодарила я верную Марианну и убедила ее помочь мне с побегом. Едва она скрылась за дверью, выполняя мою просьбу, я возвратилась к своему занятию. Лишь бы моему волшебному угольку хватило энергии, только бы оплавились прутья решетки. Надо дождаться, чтобы он накалился до предела. На сборы осталось совсем мало времени. Я быстро достала вещи из большого шкафа и переоделась. Плотный коричневый костюм из кожи для верховой езды прекрасно подойдет для удобства движений. Рубаха из белого шелка, прочная и надежная, высокие сапоги до колена и зачарованный от промокания плащ. Вытащила из-под кровати небольшую сумку, небрежно запихала в нее сменный комплект одежды, дневник с записями, единственное, что не смог отобрать отец, и мешочек с монетами, накопленными еще во время учебы в академии. Наконец-то магический уголек достиг предельного накала, и решетки стали плавиться. Надо потерпеть всего несколько минут. Я метнулась к двери, задвинула щеколду и подперла массивным креслом. И как я раньше об этом не подумала! Так глупо! Я обернулась и посмотрела на свою комнату. Ненавистная тюрьма. Полгода я тут как в клетке. Выход только к отцу на завтрак, обед и ужин, да к женихам проклятым. Пусть будет голодно и холодно, пойду хоть в прачки, хоть в посудомойки, но на свободу. В бездну долг, в пропасть обязанности. Отец меня предал, а значит, я теперь сама по себе. Я выплеснула воду из вазы с цветами на оплавленный металл. Отверстия хватило, чтобы с трудом протиснуться в него, встать на парапет и с опаской глянуть вниз. Если ничего не получится, разобьюсь насмерть. Быть может, так и лучше? Жить пленницей или пустышкой гораздо хуже самой лютой гибели. Моему взору открылся обширный королевский двор, обнесенный высокой зубчатой стеной. По ней расхаживали суровые стражники с алебардами, не замечая маленькую застывшую фигурку на краю парапета. Шаг вниз, и я либо погибну, либо обрету свободу.